Мы сели на краю обрыва. Шумела у плотины вода. Птицы возились в ветвях, устраиваясь на ночлег. Над лесом загорались зарницы. Тогда были видны тонкие, как дым, облака. «Ты о чем думаешь, Костик?» — спросил Глеб. «Так, вообще. Я думал, что никогда и никому не поверю, кто бы мне ни сказал, что эта жизнь с ее любовью, стремлением к правде и счастью, с ее зарницами и далеким шумом воды среди ночи, лишена смысла и разума. Каждый из нас должен бороться за утверждение этой жизни всюду и всегда, до конца своих дней». 1946 год. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Вера Поляндра.